В свою очередь, императрица была в глубокой печали при получении столь неотрадных известий о состоянии здоровья князя. Храповицкий писал 16 сентября. «Курьер от князя Потемкина. К нему опять пришла лихорадка. 3 октября. Два курьера, что князь Потемкин был опасно болен, и теперь еще лихорадка продолжается. Он приобщен святых тайн. Прислано описание болезни от Массо и Тимона. Слезы. 11 октября. В обед приехал курьер, что 1 октября князю Потемкину опять хуже. Слезы. К Безбородке Попов писал 2 октября. Заботы наши о его светлости все еще продолжаются. В прошедшую ночь, сделавшийся ему обморок, много нанес беспокойства. Теперь, слава Богу, он спокоен. Много говорил о делах и непременное положил намерение отсюда удалиться. Место всех здоровее считает его светлость в Николаеве, что по Бугу. И одна мысль сей перемены его утешает. В письме от 4 октября сказано уже, что доктора потеряли надежду. Подробнее в тот же день Попов писал императрице. На 3 число сего месяца его светлость проводил всю ночь и до 9 часов утра в таком состоянии, которое приводило в отчаяние всех медиков. 9 часов не находили они пульса. Его светлость не узнавал людей. Руки его и ноги были холодны, как лед, и цвет лица весьма изменился. Невзирая на слабость, его светлость непременно требовал, чтобы везли его отсюда. На 4 число его светлость проводил ночь довольно покойно, и хотя сна совсем почти не было, но не было тоски. Как выезд из Яс назначен был поутру, то князь поминутно спрашивал, который час и все ли готово. Едва только рассветало, то, несмотря на крайнюю его слабость, не было возможности удержать его несколько часов, пока бы разошелся бывший тогда густой туман. Его светлость приказал положить себя в большие кресла и на онах снести к шестиместной карете, в которой его с великим трудом и положили. Тут князь подписал письмо к вашему императорскому величеству и в 8 часов по полуночи пустился в путь свой к Николаеву. С его светлостью поехали, но в других экипажах. Графиня Александра Васильевна Броницкая, генерал-поручик Голицын, генерал-майор Львов и обер-крикс-комиссар Фалеев, доктора Тимон и Массот и штабс-лекарь Санковский. Всю дорогу ехали тихо, и в 2 часа пополудни прибыли благополучно на первый ночлег в село Пунчешты, в 30 верстах отсюда. Доктора удивляются крепости, с которой его светлость совершил переезд свой. Они нашли у него пульс лучше и гораздо более свежести в лице. Жаловался только, что очень устал. Если его светлость следующую ночь проведет спокойно, то мы уверены в скором его выздоровлении в Николаеве, тем паче, что его светлость воспринял несомненную в том надежду, и сия надежда сильно в нем действует. Попов упоминает о письме Потемкина к императрице. Вот оно. 4 октября 1791 года. Яссы. Чужой рукой. В русской старине сказано, что это писано рукой Попова. Матушка всемилостивейшая государыня, нет сил более переносить мои мучения. Одно спасение остается — оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мной. Женской рукой. Очевидно, писано рукою графини Броницкой. Вечной и благодарной подданной. Рукой князя Потемкина. Я для спасения уезжаю. Последнее письмо Екатерины, дошедшее до князя от 16 сентября, свидетельствовало о сильном беспокойстве и об искреннем расположении к князю. «Друг мой сердечный», — писала императрица, «твои письма от 29 августа и 6 сентября мной получены. Первое меня много обрадовало, ибо видела, что тебе было легче. А другое, паки во мне, умножило беспокойство, видя, что четвертые сутки ты имел непрерывный жар и боль в голове. Прошу Бога, да подкрепит силы твои. Не сомневаюсь, что по делам все пойдет. Но каково больному дела, я по себе знаю». В приписке сказано: «Платон Александрович благодарит за поклон и сам к тебе напишет». Письма Екатерины от 30 сентября и 3 октября уже не застали князя в живых. Тут было сказано: «Всекрайне меня беспокоит твоя болезнь. Христа ради, ежели нужно, прими, что тебе облегчение по рассуждению докторов дать может. Да приняв, прошу уже и беречь себя от пищи и питья, лекарству противных. Платон Александрович благодарит тебя за поклон и весьма тужит о твоем состоянии. С именинами тебя поздравляю и посылаю шубейку. 3 октября. Письма твои крайне меня беспокоят, хотя вижу, что последние 3 строки немного получше написаны, и доктора уверяют, что тебе получше». В письмах к Попову Екатерина благодарила его за подробное известие и просила писать почаще. «Кажется, доктора все делают, что могут», сказано в письме от 3 октября. «Пуще всего, что узнали, чем болен». 5 октября Попов писал Екатерине: «Удар совершился, всемилостивейшая государыня. Светлейшего князя нет более на свете. Поутру он сделался очень слаб, но приказал скорее ехать. Наконец, не доезжая большой горы, в верстах в 40 от Яс, так ослабел, что принуждены были вынуть его из коляски и положить на степи. Тут и испустил он, к горестнейшему нашему сожалению, дух свой». В письме великой княгини к ее родителям из Гатчины от 27 октября 7 ноября 1791 года сказано, что упрямство князя, неумеренная пища и отвращение от хины были причиной кончины князя, и что, по мнению докторов, без этого его положение не сделалось бы столь опасным. Самойлов замечает в своей биографии Потемкина: «Болезнь его увеличивалась не сколько сама по себе, но более от того, что он не только не берег себя, но даже как бы нарочно изыскивал средства против выздоровления своего, употребляя в пищу самые жирные и докторами запрещенные яства. А в то время, когда испарина в самый пот приходила, он выливал на голову стеклянок по 10 одеколона и был в беспрерывном неудовольствии духа». И в рассказе Энгельгарта мы встречаем заметку, что Потемкин не хотел принимать никаких лекарств и, будучи в жару, мочил себе голову холодной водой. Барон Бюллер писал князю Голицыну в Вену: «Последняя болезнь его, Потемкина, была перемежающаяся лихорадка, которая сделалась смертельной вследствие отвращения его ко всем лечебным пособиям». Любопытен рассказ митрополита Ионы о последних днях жизни Потемкина. По возвращении из Петербурга князь Потемкин тяжко заболел горячкой. 40 дней провел он в таком состоянии и, не получив облегчения, отправился из Яс в ближайшее село, принадлежащее молдавскому господину Мавра Кардату. Оно расположено среди садов на возвышенности и пользуется прекрасным климатом. Но и это не помогло князю. Преосвященный Амвросий и я навестили его и слезно умоляли беречь себя, принимать лекарства и воздерживаться от вредной пищи. «Едва ли я выздоровею», — отвечал на это князь. «Сколько уже времени, а облегчения нет как нет. Но да будет воля Божья. Только вы молитесь о душе моей и помните меня. Ты духовник мой», — продолжал он, обращаясь к Амвросию, «и ведаешь, что я никому не желал зла, а счастливить человека было целью моих желаний». Зарыдали мы от этой предсмертной речи доблестного мужа. Вышедши, мы нашли в гостиной генерал-доктора, француза, от которого узнали, что положение князя безнадежно, что никаких лекарств он не принимает, а болезнь уже в таком развитии, что обыкновенное врачевание едва ли поможет. В 1816 году Кноринг, как очевидец последних часов жизни Потемкина, рассказывал следующее. При переезде из одного места в другое князь назначил ночлег на пути у него, Кноринга, тогда командира таврического гренадерского полка, и прибыл в 19:00. Приготовлена торжественная встреча. Но из кареты у подъезда слышали нерадостный голос. Жарко, душно. Носился слух, что князь был не совсем здоров. Но чтобы молва заключала в себе что-либо немаловажное, то в мысль никому не приходило. Вошедши в дом, он улегся на диване и велел отворить окна, повторяя: «Жарко, душно». Ночь была тихая, лунная, свежая. Что доктор не делал, что не подавали для прохлаждения, все ему было душно. Метался, страдал. Не прежде 22:00 доктор сказал, что князь начинает успокаиваться, и, Бог даст, заснет. Спутники пошли ужинать к нему, к Норингу. Выезд назначен между 19:00 и 20:00. Можно ли было подумать, что это утро, этот день будет последний день жизни знаменитого? Между 2 и 3 часов ночи неожиданная тревога. Экипажи поданы, князь выезжает. Кто как успел приодеться со сна, так и отправились. Велено было ехать шагом. За 10 верст от ночлега рассветало. Княжья карета остановилась. «Выскочили мы, — говорил Кноринг из экипажей, — и окружили карету. Больной держал в дрожащих руках святую икону, везде и всегда его спутницу. Лобызал ее, обливал слезами, рыдал, взывая: «Боже мой, Боже мой!» Пожелал выйти из кареты и лечь на траве. Послали ковер, принесли под голову кожаную подушку, уложили его. Ничего не говорил. Стонал. Казался, однако же, покойнее. Так он по желанию лежал на траве, на чистом утреннем воздухе под открытым небом. Скоро затем, крепко и сильно вздохнув, протянулся. Смерть и тогда еще никому из предстоявших не пошла на мысль. Казак из конвойных первый сказал, что князь отходит, и закрыть бы глаза ему. Искали по всем карманам империала. Тот же казак подал медный пятак, которым и сомкнули глаза покойному. Отец Стогова, записки которого недавно появились в русской старине, рассказывал сыну, что он в минуту кончины князя Потемкина стоял в ногах умирающего. Князь говорил доктору, будто: «Спаси меня, я полцарства дам тебе». Доктор поднес ему образ и сказал: «Вот твое спасение». Потемкин крепко прижал образ и скончался. Некоторые данные в современном письме из ЯС отчасти дополняют эти рассказы, отчасти не соглашаются с ними, в частности. Потемкин называл ЯС со своим гробом И когда приехал туда Фалеев, окончивший в то время построение Николаева, он своими рассказами возбудил в больном желание посетить возникавший город. На первом ночлеге, значит, у Кноринга, он участвовал в разговоре Фалеева с Броницкой и был так весел, что просидел с ними до 12 часов. Говорил им, что он рад, что гроб свой оставил в Яссах. Поминутно он спрашивал, скоро ли рассветет. Лишь только показался свет, он и велел заложить лошадей. Однако же все ему говорили, что их повели поить. Он приметил, что обман. Нечего было делать. Повезли его. Отъехав 7 верст, он сказал, «Будет теперь, некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле». Его положили на траву. Он просил спирту намочить оном голову и, полежав более 3/4 часа, зевнув 3 раза, так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра. Автор письма замечает, «Сие я описываю тебе, как пересказал мне Фалеев, который был при князе до последнего вздоха». Попов писал графу Безбородко. «Я поручил господину Иванову написать изображение кончины его светлости. Графиня Броницкая, бросаясь на него, старалась уверить себя и всех, что он еще жив, старалась дыханием своим согреть охладевшие уста. Все окружающие в ужасе и отчаянии воздымали руки и били себя в перси. Картина сия, милостивая государыня, весьма будет жалостна». Бантыш Каменский, сообщая князю Куракину о кончине Потемкина, замечает. «По вскрытии тела нашли, что гнилая горячка и молочница были». Безбородко по желанию Заводовского, сообщая ему подробности о болезни Потемкина, заметил. «Тут не было ничего особливого, кроме самого обыкновенного. Склонность его к желчи при геморроидах, раздраженная разными неприятностями, в последнюю его у нас бытность случившимися, при сильном движении от непонятно скорой дороги увеличивала силу болезни. По обычаю своему, растворяя ночью окна, не воздерживался от пищи и не принимал никаких лекарств. Приехав в чердак близ Яс, съел он жареного целого гуся и впал в рецидиву. В конце сентября он спрашивал у Броницкой, не в опасности ли? Она его ободряла, а тем и дала ему повод шутить со своим здоровьем. Дальше, рассказав о кончине князя, Безбородко писал, «По вскрытии тела его найдено необычайное разлитие желчи, даже что части ее, прильнув к неким внутренностям, затвердели». И в письме Растопчина к Румянцеву сказано, что Потемкин неумеренностью и причудами усиливал болезнь, ел гусей и фрукты, обливал себя холодной водой. Сейчас, после кончины князя, труп Потемкина был перевезен обратно в Яссы. Сначала была речь о погребении князя в имении Василькове в Белоруссии. Несколько недель тело его простояло в монастыре Голь, близ Яс, где Безбородко, вскоре приехавший в Яссы для окончания переговоров о мире, видел гроб Потемкина. Затем тело было перевезено в Херсон. Рассказывали, что в Яссах не менее 600 человек работали над приготовлениями к похоронам князя. При совершении надгробного пения в монастыре Гол архиепископ Амвросий произнес речь, в которой, между прочим, сказал: «Монархия лишилась советника, блюстителя, споспешника, друга». Митрополит Иона описывал подробно погребальную церемонию, происходившую в Яссах. Он писал, что полки, расставленные по этому случаю в две шеренги, стояли прямой линией, занимавшей более 5 верст. Подробности церемоний, происходивших в Яссах, интересовали современников. Бантыш Каменский писал князю Куракину 26 ноября 1791 года. «Послал я к вам план погребения покойного князя. Теперь посылаю описание, по которому все точно происходило». В подробном описании церемонии в Яссах, составленном Энгельгартом, как очевидцем, сказано, между прочим, «Горесть написана была на всех лицах, наипаче войны, и молдавские бояре проливали слезы о потере своего благодетеля и друга». Из Яс гроб Потемкина был перевезен в Херсон, где его поставили в подпольном склепе внутри церкви святой Екатерины. При этом случае о нем было сказано, что он всюду победоносец неимоверный, возродитель градов, искусный создатель флотов, удивление Европы. Сии два имени — Херсонско-Таврический, Потемкин-Таврический — останутся навеки в неразделенном союзе. Князь будет вечную славою тебе, а ты будешь вечную славою и памятником князю. Гроб с телом Потемкина с 23 ноября 1791 года простоял в склепе, незасыпанном землею, по 28 апреля 1798 года. Тут же находилась сначала и богато украшенная икона Спасителя, которую императрица благословила Потемкина в 1774 году на Новороссийское генерал-губернаторство. Впредь эту икону иногда служили панихиды. Но в 1793 году племянник Потемкина, граф Самойлов, вытребовал икону. В 1798 году император Павел, узнав, что тело Потемкина стоит непреданным земле, приказал, чтобы все тело без дальнейшей огласки в самом же том потребу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землею и изглажен так, как бы его никогда не бывало. Это приказание было исполнено таким образом, что гроб в склепе, не выкапывая особой могилы, засыпали землею. Вход в склеп заложили камнем. Наконец, сверху был наслан деревянный пол. В этой мере видно желание ослабить память о Потемкине, которого император Павел, бывший великим князем, не любил. Императрица Екатерина приказала в конце 1791 года в память Потемкина заготовить грамоту с прописанием воной завоеванных им крепостей в прошедшую войну и разных сухопутных и морских побед войсками его одержано. Грамоту сию хранить в соборной церкви города Херсона, где соорудить мраморный памятник Таврическому, а в арсенале того ж града поместить его изображение и в честь ему выбить медаль. Памятник был воздвигнут в том же храме, но в 1798 году по приказанию Павла I уничтожен. В указе сказано: «По расстройке, в которой остановлены дела князем Потемкиным, в управлением его бывшие, неприлично быть монументу в память ему воздвигнутому, и для того сооруженной от казны в городе Херсоне повелеваемым уничтожить». Зато очень скоро после кончины Павла, а именно 17 сентября 1801 года, именным указом императора Александра I было разрешено графу Самойлову и прочим родственникам князя Потемкина соорудить памятник в Херсоне и далее устроит дом презрения для престарелых матросов. При этом было указано на заслуги Потемкина и на указ Екатерины о воздвижении памятника князя в Херсоне. Однако не раньше, как в 1836 году в Херсонском городском саду была сооружена на повсеместный сбор в России статуя. В 1873 году Херсонское земство повесило в церкви в память Потемкина небольшую мраморную доску на средства, собранные по подписке. Засыпание склепа, в котором находились останки князя, породило молву, будто бы тело Потемкина вынуто из склепа и зарыто бесследно где-то во рву в Херсонской крепости. Молва оказалась лишенной основания. Ночью 4 июля 1818 года архиепископ Иов в присутствии нескольких духовных лиц, подняв церковный пол, проломал свод склепа и, вскрыв гроб, удостоверился в нахождении тела в гробу. В 1859 году 5 лиц спустились через проломину в склеп, вынули из развалившегося гроба, засыпанного землею, череп и некоторые кости, вложили все это в особый ящик с задвижкою и оставили в склепе. Наконец, в 1873 году Одесское общество истории и древности решило более точно исследовать состояние могилы Потемкина. Особая ученая комиссия, во главе которой находился Мурзакевич, отправилась в Херсон и 19 августа 1874 года исполнила возложенную на нее задачу. Нашли ящик, в котором лежал череп с выпиленной с задней стороны треугольной частью и наполненной массой для бальзамирования. На затылке черепа были видны клочки темно-русых волос. Кроме того, в ящике лежало несколько костей. Далее нашли в склепе остатки деревянного и свинцового гробов, куски золотого позумента, серебряные гробовые скобы и 3 шитые канителью орденские звезды первой степени Андрея, Владимира и Георгия. Нет сомнения, что все это принадлежало могиле светлейшего князя Потемкина Таврического.